Глава сороковая. «На кого засмотрелся, красавчик?» Сквозь гремящую музыку вдруг прорвался еще один голос, и Бат резко обернулся. На него насмешливо щурилась красотка, почти такая же рыжая, как он сам, может, лишь чуть светлее и тоже с дредами. Мастер. Относительно молодая, во всяком случае, давящего ощущения возраста от ее ауры не чувствовалось. Было что-то другое, неуловимо знакомое, уверенное такое и немного хищное. «Ты не занят сегодня вечером?» — промурлыкала она, намеренно не скрывая того, что нарочно отвлекает его внимание от другой женщины. Как ни странно, многозначительно поднял Ба снова наполненный стакан. «Совершенно свободен, красавица!» «Вот это совпадение, не так ли?» — переключился он на мурлыкающие интонации. «Вы вдвоем?» — как бы невзначай глянул он в сторону танцпола. «Мы?» — усмехнулась рыжая. «Ну, можно сказать и так, только моя подруга более разборчива, и ее внимание еще надо заслужить. Правда?» «Ну да. Вдовцу с ребенком на руках вряд ли что перепадет. Картинно тяжело вздохнул он, топя горе в стакане с алкоголем. «Совсем нет надежды?» «Когда ты успел овдоветь, веселый Кпинга?» — засмеялась рыжая. «Что-то я не помню, чтобы ты проходил привязку». Она подмигнула. «Ходят, конечно, слухи, что тебя чуть было не поимел кто-то из древних. Но ты же отказал?» «Это, пожалуй, может слегка заинтересовать Джи, но вряд ли всерьез и надолго. Кстати, меня зовут Джанна». «Опа, прекрасная незнакомка», — немного опешил Бат, но тут же вернулся к благодушному настроению. «Откуда же вам так много известно обо мне несчастном?» «Какой наивный мальчик!» — засмеялась Джанна. «Рыжий Умбрая, белый Ганджу. Ты всерьез думаешь, что неизвестен в призме? Особенно после тех...» — она выделила голосом последнее слово. «Слухов. А еще ведь был скандал в совете. Ты зачем отобрал у родственников детей, а потом еще и принца утащил? Зачем тебе меч?» «Вау!» Слегка подохренел Кпинга, но постарался этого не показать. А слухи-то превысили все мыслимые и немыслимые границы. «Если хочешь, могу поведать вам эту заманчивую историю, только чур сразу двоим». Он скосил глаза на танцпол, где в такт сменившейся мелодии медленно извивалась вторая девушка, грациозно перетекая из одной соблазнительной позы в другую. Ба сам не знал, почему его так будоражит именно темноволосая красотка, когда под боком такая шикарная, рыжая и заинтересованная. В последние дни на меня свалилось столько стресса, что теперь осталось исцелять душу, наслаждаясь обществом прекраснейших созданий во всей призме. «Но нужны ли вам цивирковые слезы этого оружия? Бармен, налей леди по ее желанию». «Уф, Джа!» На соседний табурет плюхнулась та самая брюнетка. «Пить». «О, а, это кто?» Опять подцепила какого-то легкомысленного мальчишку. Ее глаза все еще светились веселой сумасшедшенкой, когда она с легким интересом осмотрела Бада с ног до головы. «Ну, ничего так, только молоденький совсем». «Могу сказать то же самое». Кпинга откинулся на барном стуле, заглядывая девушке за спину и оценивающе глядя на привлекательные тылы. «Нахал!» — одобрительно засмеялась брюнетка. «Джан, твоя добыча?» «Что, на этом веселый вечер закончен? Мы хотели еще на байках по спирали, помнишь?» «Тебе лишь бы шею свернуть», — хмыкнула рыжая. «Сумасшедшая девка», — обратилась она уже к Баду. «Нет бы, как все приличные мастера, кадрить хорошеньких оружий и получать удовольствие от процесса. Заведет толпу и сваливает. Головоломные трюки ей, видите ли, интереснее». «Хм, в аренду взяли или ваши?» У парня загорелись глаза при одном только упоминании о гравитационных спидбайках. Он, кажется, даже не услышал замечания рыжей. «На трассу поедешь или в старый город?» «Серьезно?» — засмеялась Джана. «Еще один псих на мою голову? Да где ж вас разводят, таких долбанутых, а?» «Что, неужели умеешь?» — прищурилась темноволосая, окидывая Бада уже другим, но тоже оценивающим взглядом. «В старой, конечно, на трассе пусть подгузники катаются». «А ты проверь», — отзеркалил прищур Кпинга. «Только я бедный наемник без клана, своего у меня нет. Обождешь, пока в одно место смотаюсь? Есть у меня знакомый. Из запчастей может такую конфетку сделать, не чита новым серийным моделям. Не парься, рыжий. Джа тебе свой одолжит. Она не любительница, только притворяется», — махнула рукой брюнетка. «Ей больше нравится смотреть и ворчать. А если покажешь класс, съездим и к твоему знакомому, оценим твой вкус». «Без меня меня женили», — рыжая Джанна допила из бокала и шутливо ткнула темноволосую в бок локтем. «Спасибо, подруга. Я нашла себе мальчика на вечер, чтобы приятно провести время в постели, а ты вот так в наглую увела у меня не только его, но еще и байк». «В этом вся ее сущность сумасшедшая», — пожаловалась она уже Баду. «Но так в чем вопрос? Езжай с нами. Где ты еще глянешь гонки без правил?» «Обещаю, не пожалеешь», — не смог удержаться от куба в каждой руке Кпинга. «Начнем с кольцевой трассы и потом по нисходящей, на нижние уровни», — спросил он уже у второй девушки. «Ну, только ради тебя начнем с кольцевой», — махнула рукой та. «Хотя я привыкла сразу без разогрева, если ты понимаешь, о чем я. Но признаю, незнакомый байк правильнее всего сначала обкатать». «Обожаю понимающих людей. Если б ты начала обвинять меня в трусости, я бы усомнился в твоем профессионализме», — обворожительно улыбнулся Ба. «Детка, этот малышовый лагерь мы прошли уже лет давно», — похлопала его по плечу рыжая Джанна. «Теперь она старается проломить башку всерьез, причем не только себе. Шлемы не забудьте, гонщики». «Пошли, все равно ведь вас уже не остановишь». «Ты меня хорошо знаешь, подруга», — засмеялась брюнетка. «Иху, веселье продолжается. Пошли, рыжий, докажи мне, что этот день прожит не зря». Бам! Хлопнула входная дверь отсека, заставив и Миичи насторожиться неожиданному звуку. Часы с цвирком показывали без 10:05 утра. Дети спали, кошки тоже. Даже Валерия угомонилась и сладко посапывала в подушку. Один Ксан дремал в полглаза, непроизвольно прислушиваясь, не вернулся ли рыжий. Обычно-то он не особо волновался, если другу приспичило уйти в загул, но не сейчас, когда Кпинга слегка, скажем так, выбит из колеи. Да и что ни говори, где потом им искать такую терпеливую няньку? И правда ведь придется на день Ивановым отдавать в детский сад. Но тогда есть опасение, что девочка будет не только мяукать. Есть еще, конечно, и местные призмовские мальковые группы, но малышке туда рановато. «Хорошо погулял?» — вполголоса спросил Имеичи, когда вышел в гостиную, обнаружил там именно то, что ожидал — расслабленно довольного и совершенно пьяного Ба. «Отлично!» — отозвался рыжий, запрокидывая голову и бессмысленно ухмыляясь в потолок. «Просто заржебись!» Ксан с удивлением вдруг осознал, что технически Кпинга трезв. В смысле, вообще не пил и не курил, а расколбас он словил от чего-то другого. Задница болит, ноги отваливаются, глаза в кучу. Он даже руки стер. Зачем-то похвастался Бат, при этом светясь от счастья. «Ты чем занимался?» Слегка охренело, уточнил Имеичи, борясь с желанием то ли пощупать другу лоб, то ли сразу засунуть его в диагностическую медеску. «Ты же ничего подозрительного не употреблял и не... хм... не развлекался с мужиками? Иди ты, боржу, со своими предположениями. Кпинга даже не особо обиделся на обвинение. Мне спидбайк подарили, потому что я ее так и сделал». «Тьфу», — выразительно сказал Ксан. «Так, стоп, ты что? В гонках на деньги участвовал, псих?» Кпинга лишь радужно улыбнулся во все 32, будто и в самом деле был под кайфом. «Ржа. Спать иди, завтра расскажешь». «Угу», — счастливо промычал рыжий, расслабляясь прямо в кресле. «Не женщины, мечта. Две мечты», — пробормотал он, засыпая.